не слышу слов, не понимаю их значения, души засов, закрыты больше нет спасения, и с наступлением темноты я вновь дойду до края, лечу с огромной высоты, пустая, совсем одна. В часах остановились стрелки, бегу от сна, но нет ключа темной клетки. Когда забудешь ты меня, я верю, что так будет. Из плена вырвусь навсегда, отпустит. Где-то живет любовь для нас, небо откроет бездну синих глаз, время застынет, даст нам шанс, как в первый раз. Разбудит свет в окне горячими лучами, с ума со мной в одно мгновенье, тогда увидела тебя. Это живёт.